События, описанные в этой книге, действительно произошли в России в конце XIX века. Новорожденный ребенок был обречен на смерть, но злой замысел не удался, и мальчик остался жить. Уже не отвергнутый ребенок, а убеленный сединой старец, он с изумлением оглядывался на свою удивительную жизнь. Автор пишет, что он пытался передать эту печальную историю так, как ее вспоминает сам герой. Восстановить ход событий помогли также многие дедушки и бабушки. Поэтому прошу слушателя быть снисходительным к ошибкам автора. Некоторые имена в книге он изменил, некоторые оставил без изменения. Пусть же это безыскусное повествование еще раз напомнит слушателям о том, что пути Господни неисповедимы. Находка. «Ах, что это?» В ужасе воскликнула молодая женщина, которая проходила мимо свинарника соседней усадьбы, направляясь к соседям, живущим через двор от ее дома. От того, что она увидела, все в ее внутренности похолодело. Там, в грязи, в навозе, лежал новорожденный ребенок. Ему, по-видимому, не было и одного дня от роду. В страхе она перепрыгнула через забор свинарника и поспешно схватила малютку. Как раз вовремя, прямо из-под носа свиньи. Она ударила свинью ногой, и та в страхе отскочила в сторону, так как удар был неожиданным. Злыми глазами животное смотрело на женщину, которая, держа ребенка в руках, быстро перелезла через забор. Крепко прижимая ребенка к себе, женщина с жалостью проговорила: «Бедное создание! Как ты оказался здесь?» Ей в голову пришла ужасная мысль. Неужели есть такая мать, которая может рожденное ею дитя выбросить свиньям? При этой мысли она еще крепче прижала к себе ребенка и побежала к своему дому. Придя домой, женщина положила все еще дрожащего всем тельцем ребенка на теплую лежанку, в то время непременную принадлежность каждого дома. В это утро лежанка была самым подходящим местом для ребенка, так как он очень нуждался в тепле. Затем Мария, так звали женщину, нашла большой платок, чтобы завернуть в него замерзшего ребенка. Только теперь она обратила внимание на то, что вокруг шеи ребенка был обмотан кусок тряпки. Она сняла эту тряпку, завернула ребенка в платок и снова положила на лежанку. Затем принесла немного молока, подогрела его на плите, взяла чайную ложечку и влила несколько капель молока в рот ребенку, который с жадностью проглотил их. Однако она не решилась дать ему слишком много. Она взяла ребенка на руки и нежно положила его на кровать. Тот пытался заплакать, но не мог издать почти ни звука. Вскоре он заснул. Долго стояла она перед кроватью и задумчиво смотрела на мальчика. Но мысли ее были там, в свинарнике. Почти невероятно, что может быть такая мать, которая своего новорожденного ребенка бросила свиньям. Убедившись, что дитя крепко спит, Мария вернулась в кухню, чтобы хоть немного успокоиться и сделать необходимое по дому. Ее муж Иоганн Дерксен рано утром ушел в деревню в поисках работы. Придет ли он к обеду? Она очень хотела, чтобы он пришел, так как боялась остаться одна в доме с приговоренным к смерти малышом. Убийца, несомненно, была уверена, что свиньи скрыли от всего мира ее вину. «Я приготовлю обед для Иоганна. Он придет, он должен прийти». Так, разговаривая сама с собой, она спустилась в погреб за картошкой. «Пойду посмотрю, спит ли еще дитя», — подумала она, поднявшись из погреба, поставила картошку на стол и пошла в спальню. Увидев, что ребенок все еще спит, она осталась в задумчивости стоять перед кроватью. Сколько прошло времени, она не знала, и только хлопнувшая на кухне дверь прервала ее мысли. Она быстро побежала в кухню. Это пришел муж. Он с удивлением посмотрел на нее. Выражение лица жены испугало его, и он воскликнул. «Мария, что с тобой? Что случилось? Говори скорей!» Мария не могла говорить. Она стояла, как вкопанная, уставившись в потолок, скрестив руки, и ждала, когда сможет выговорить хотя бы слово. Иоганн схватил ее за руки, сильно встряхнул и спросил: «Мария, скажи, что с тобой случилось? Ты заболела?» Наконец она смогла выговорить. «Нет, дорогой Иоганн, я не больна, но то, что случилось со мной сегодня, я не забуду всю свою жизнь. Идем, я покажу тебе». Она взяла его за руку и повела в спальню, прямо к кровати. «Что это?» — удивился Иоганн, увидев ребенка. Она ласково посмотрела на него и объяснила. «Иоганн, сегодня я пережила нечто ужасное. Когда утром ты ушел в деревню, я хотела на несколько минут забежать к Гисбергтам. Я решила не идти по улице, а пройти через усадьбу Раймеров. Проходя мимо свинарника, я услышала какой-то странный звук. И когда посмотрела в направлении звука, увидела этого ребенка, лежащего в навозе. Как раз в тот момент, когда я его увидела, к нему приближалась большая свинья и хотела схватить его. Я быстро перепрыгнула через забор, оттолкнула свинью ударом в рыло, схватила ребенка, завернула его в свой фартук, перелезла через забор и побежала домой. Здесь я укутала его в теплый платок. Вот, посмотри». И она показала мужу кусок тряпки. Этот кусок материи был обмотан вокруг шеи ребенка. Потом я дала ему несколько капель молока и положила в кровать. Он уснул и спит до сих пор. Она немного приподняла платок, чтобы Иоганн смог увидеть маленькое личико. «Но мы не можем оставить его», — сказал Иоганн после долгого молчания. «Я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать». Оба тихонько вышли из комнаты в кухню. Мария стала готовить обед. «Ах, Иоганн!» — начала Мария сквозь слезы, когда он спросил, почему она так печальна. «Мне снова и снова приходят в голову ужасные мысли. Если бы я в тот момент не оказалась там, свиньи сожрали бы это бедное дитя. Мария, ты ангел, посланный Богом. Бог употребил тебя, чтобы предотвратить убийство матери своего ребенка». Обед был готов. Они молча ели, погрузившись в свои мысли. Вдруг Мария вскочила и побежала в комнату. Ребенок проснулся и начал плакать. Она взяла его на руки, прижала к себе, затем возвратилась на кухню и села у плиты. Иоганн встал, тоже подошел к плите и встал позади Марии. Долго, молча стоял он, размышляя. Ребенок опять уснул, и Мария дала волю слезам. Она была потрясена и никак не могла прийти в себя. Иоганн очнулся от своих мыслей. Положив руку на плечо Марии, он сказал: «Да, я пойду к старости Петерсу, все расскажу ему и спрошу, что нам делать дальше. Ты ведь не можешь дать ребенку нужное питание. Я также зайду к Гердерам и попрошу Маргариту, чтобы она пришла и покормила малютку». Иоганн взял шапку и вышел из дома. А Мария еще долго сидела около печи со спящим ребенком на коленях. «Ах, как бы я хотела иметь возможность дать тебе нужное питание», — подумала она. «Как я тебя люблю!» И она крепко прижала кроху к груди, как будто боясь, что его у нее сейчас отберут. Только она хотела подняться и унести ребенка, как услышала, что кто-то подошел к двери. Это была Маргарита Гардер. «Добрый день!» — приветливо поздоровалась женщина. «Ну что у вас тут случилось?» Мария развернула платок. «Посмотрите, что у меня тут». При этих словах у нее опять из глаз побежали слезы. «Ну да, твой муж был у нас и спросил меня, не смогу ли я прийти к вам покормить малыша, которого вы принесли из свинарника. Наш Яков как раз заснул, и я прибежала сюда. Ну-ка, дай мне мальчишку», — сказала она, сев на стул. Пока Маргарита кормила ребенка, Мария подробно рассказала ей всю историю. Но она даже себе не могла объяснить, как ей именно сегодня пришла мысль пойти через двор Раймеров. «Ну, это я могу тебе легко объяснить. Мать этого ребенка хотела лишить его жизни. Но великий Бог избрал тебя, чтобы спасти его от смерти». «Да, но почему его не спас кто-то другой?» — спросила Мария. «Мария, Мария, не печалься, все будет хорошо», — успокоила ее Гардер. Так как понимала, почему Мария была в смущении. «Я поговорю со своим мужем и предложу ему взять ребенка к нам. Ведь нашему Якову только 10 дней от роду. И оба малыша будут питаться за одним столом». С этими словами она передала ребенка Марии. Мария снова укутала его. Обе женщины пошли в спальню и уложили малютку на кровать, где он вскоре опять уснул. Женщины возвратились на кухню. Мария села напротив гости и спросила: «Маргарита, а что бы сделали вы, оказавшись на моем месте?» «Ах, Мария, не думай об этом. Бог устроил все так, что ты стала спасительницей жизни. И тот же самый Бог знает, что дальше делать. Он найдет выход. Но мне надо поспешить домой и посмотреть, спит ли еще мой Яков». И она направилась к двери. «Под вечер я снова приду». Мария подошла к окну и опять стала размышлять о том, что произошло. Дверь открылась, и вошел Иоганн со словами: «Сегодня вечером будет совещание у старосты, и тогда будет видно, что делать». Затем он стал помогать жене в домашней работе. Мария только подумала: «Кто жалится над ребенком?» Сельский сход. Когда наконец наступил вечер, и пастух со стадом возвратился в деревню, Мария и Иоганн стояли у забора в ожидании своих двух коров. Пастух уже был около дома старосты Петерса. Там он задержался, что-то рассказывая, и это обеспокоило Иоганна. «Пойду-ка я сам приведу коров, что-то он тянет, и именно сегодня». Мария тоже не могла успокоиться и, облокотясь на забор, посмотрела в другой конец деревни. «Вот уже идет Маргарита Гардер. Я зайду в дом, а когда ты приведешь коров, выйду и подою белянку». «Нет, оставайся в доме, сегодня я сам смогу подоить. Будь около Гардер». Иоганн перепрыгнул через забор и пошел встречать коров, а Мария зашла в дом. Вскоре пришла Маргарита Гардер. Мария принесла ребенка и передала его кормилице. «Ах ты, маленький мой, снова проголодался?» — сказала Маргарита, беря его на руки. Сев на стул, она продолжала: «Мария, что случилось с твоим Иоганном? Когда я подошла к вашим воротам, он перепрыгнул через забор и пошел в другой конец деревни. Ах, он так волнуется! 8 часов должен состояться сельский сход, а пастух снова принес много новостей из степи, которые нужно рассказать всем жителям деревни. Вы же знаете его, если он что-то знает, то думает, что вся деревня должна это узнать». «Да, это правда. Со старым Мартыном случаются на пастбище такие жуткие истории, что просто смешно. Позавчера вечером он был у нас и рассказал, как двухгодовалый бык хотел его забодать, но поскольку он не из трусливых, то своим кнутом как врезал этому быку, что тот 2 часа лежал без сознания. И Гардер при этих словах засмеялась. «Да», — согласилась Мария. «Подобные истории он рассказывает людям на улице, когда гонит скот, и пока дойдет до нашего конца деревни, уже темно». «Ну», — заметила Маргарита, — «сегодня вечером на сельском сходе будут говорить и об этом. Ему скажут, что если он не может вовремя пригонять скот, то наймут другого пастуха». «Наверное, нужно нагреть побольше воды?» — спросила Мария, заметив, как Маргарита посмотрела в сторону печи. «Да, я думаю, пусть она еще немножко нагреется, и тогда я основательно искупаю этого малыша». Мария встала и принесла воды, затем сказала: «Я пойду подаю белянку, так как она признает только женские руки. Если Иоганн начнет доить ее, она не дастся». Она взяла ведро и вышла. Когда она вошла в сарай, Иоганн как раз сел около белянки и начал ее доить. Но как только белянка заметила Марию, она замычала и начала бить копытом. Ударом ноги она опрокинула ведро. Иоганн от неожиданности отпрянул назад и упал на спину, так что молоко пролилось прямо на него. «Белянка!» — в ужасе воскликнула Мария. «Что с тобой?» Она подскочила к корове, погладила ее, и та успокоилась. Иоганн встал и с гневом, глядя на корову, начал ей выговаривать: «Негодница, на кого я теперь похож? Да чтобы я еще когда-нибудь стал тебя доить!» Он сердито повернулся и вышел из сарая. Белянка спокойно стояла, пока нежные и ловкие руки Марии доили ее. Когда дойка закончилась, Мария направилась к дому. Навстречу ей вышла Маргарита. «Ну вот, я покормила и искупала малыша. Теперь он лежит и сопит. Я пойду домой и поговорю с мужем. Пусть он скажет на сходе, что мы возьмем ребенка». Маргарита Гардер ушла, и Мария зашла в дом. В 7:30 она сказала Иоганну: «Иоганн, пора идти. Некоторые уже пошли». Сказав, что поест после возвращения, Иоганн вышел на улицу. Дукель Гардер тоже как раз вышел со двора, и они оба отправились к Петерсу, так как сельский сход всегда проходил у старосты. «Интересно, чем все это кончится?» — обратился Дерксен к Гардеру после того, как они молча прошли некоторое расстояние. «Ну, моя жена хочет, чтобы, когда встанет вопрос о том, кто возьмет ребенка, я сказал, что возьмем его мы. Я вполне с этим согласен, ведь нельзя же выбросить ребенка как щенка». При этих словах они как раз повернули к Петерсу. В доме старосты уже собрались многие жители деревни. Им было странно, что их собрали в этот вечер, ведь только 2 дня назад был сход. Когда Гардер и Дерксен зашли в дом и сели, Ганс Петерс, сельский староста, встал, подошел к столу и выкрутил фитиль в лампе. Большие часы как раз пробили 8. Когда замер последний удар, Петерс сказал: «Друзья и соседи, для вас, конечно, неожиданно, что я снова созвал вас, тогда как лишь позавчера вечером мы были вместе. Дело в том, что случилось то, что бывает не каждый день, и о чем необходимо хорошенько порассуждать. Речь идет о найденном ребенке. Возможно, вы уже знаете, а может быть и нет, что жена Иоганна Дерксена нашла ребенка, мальчика, и при том весьма странным образом». Собравшиеся стали переговариваться. Прозвучал вопрос: «Что? У Иоганна Дерксена нашли ребенка?» «Нет», — возразил Петерс, — «не у Дерксена, а жена Дерксена нашла». Он посмотрел на собравшихся. «Дерксен здесь?» — спросил он. «Да, он здесь сидит», — ответил Гардер и встал, чтобы показать старости, где он, так как при слабом свете лампы было плохо видно. «Ну, Дерксен, расскажи эту историю подробней». «Так как ты ее знаешь», — продолжил Петерс. Дерксен робко поднялся, еще раз внимательно осмотрел рукава куртки, не осталось ли на них незамеченных им капель молока, и подробно рассказал, что случилось утром. «Моя жена не может обеспечить ребенку нужное питание, и поэтому мы не знаем, что нам делать». Последовала короткая пауза. Затем Петерс обратился к собравшимся. «Теперь все вы услышали эту историю. Вопрос такой: кто хочет взять ребенка и ухаживать за ним?» Некоторое время в помещении слышался приглушенный шум голосов. Наконец Петерс снова спросил: «Ну, кто встанет и скажет, что возьмет ребенка?» Откуда-то сзади раздался голос: «Если жена Дерксена подобрала ребенка, почему она не хочет оставить его у себя?» Видно было, что старости такие речи не понравились. Он опять нервно покрутил фитиль и взволнованно пояснил: «Неужели вам непонятно, что жена Дерксена не может оставить его у себя, так как ей нечем кормить его? На ржаном хлебе и ячменной каше он не будет жить. Это ведь и слепому видно. Итак, скажите, что нам делать или кто хочет взять ребенка?» Все молчали. Гардер уже много думал о том, смогут ли они дать ребенку нужное питание. Наконец он встал и сказал: «Как я вижу, никто из вас не хочет связываться с этим бедным созданием. Ну что же, придется нам взять его, нашему Якову. Тоже всего 10 дней от роду. Если он уделит немного от своего стола, глядишь, и другой выживет. Когда мы разойдемся, я зайду к Дерксенам и заберу ребенка». Много еще было разговоров об этом деле. Люди высказывали свои предположения. Вдруг встал пастух, он тоже пришел, и начал снова рассказывать о своих приключениях. Но тут поднялся Иоганн Дерксен и сказал: «Да, еще один вопрос о нашей скотине. Скоро, наверное, дело дойдет до того, что в наш конец деревни скот будут пригонять в полночь». «А что, случилось что-то особенное? Что ты имеешь в виду?» — спросил староста. Снова поднялся Гардер и пояснил: «Сюда, на этот конец, скот приходит обычно вовремя. Но пока пастух расскажет каждому жителю о своих приключениях, он добирается до нашего конца уже в темноте». Пастух понял, что выдуманная им жуткая история в данный момент будет просто неуместна, и молча сел. «Да, это так. У него всегда есть что рассказать», — согласился староста. «Но я думаю, теперь он этого делать не будет. Слышишь, Мартын? Ты теперь знаешь, чего требуют от тебя жители. Ты иногда слишком долго стоишь на одном месте. Вот и сегодня вечером ты долго стоял здесь у нас. Так что давай гони скот своевременно через деревню, и все будут довольны». Пастух понял, что если он не пообещает в дальнейшем измениться, то останется без работы. «Я буду стараться вовремя пригонять стадо». «Вот и хорошо. Только не забывай об этом», — предупредил его еще раз староста и, обратившись к собравшимся, сказал: «Ну, кажется, мы все обсудили. Значит, Гардер, вы берете ребенка и ухаживаете за ним сколько можете. На этом наш сход закончен». Но разговорам не было конца. Иногда такие собрания продолжались до полуночи. И, похоже, сегодня будет именно так, поскольку один знал то, другой это, и все все хотели рассказать. Однако Гардер и Дерксен не остались. Они встали и отправились домой. Немного погодя, незаметно исчез и пастух. чтобы не наслушаться еще более нелестных замечаний в свой адрес.